Они наблюдают за происходящим издалека. Лица перекосились от ярости и осуждения. В них нет ни капли тревоги за брата. Наверняка всему этому есть логическое объяснение. Естественно, за исключением того, что я сошла с ума. Скорая помощь с полицейским эскортом примчалась в центральную городскую больницу. Было страшно неловко, когда меня, как последнюю идиотку, на носилках выгружали из машины. Тем более, что Эдвард грациозно выпорхнул из кабины и по-хозяйски вошел в здание больницы, словно бывал здесь ежедневно. Меня привезли в процедурную, длинную комнату с несколькими койками, окруженными полупрозрачными занавесками-ширмами. Медсестра измерила мне давление и поставила градусник. Задернуть пластиковый занавес никто не потрудился. И, разозлившись, я решила, что не стану больше носить идиотский ошейник. Медсестра отлучилась, и я тут же расстегнула липучку и бросила ошейник под койку. Медсестры засуетились, и через минуту к соседней койке принесли еще одни носилки. На них лежал Тайлер Кроули с окровавленной повязкой на голове. Выглядел он ужасно, но с беспокойством смотрел на меня. «Белла, я так виноват!» «Я-то в порядке, Тайлер, а ты?» Пока мы разговаривали, медсестры снимали повязку, обнажая мириады ссадин на лбу и левой щеке. «Я думал, что убью тебя», — причитал Кроули. «Ехал слишком быстро, а фургон занесло». Он поморщился, когда сестра начала промывать ссадины. «Не беспокойся, меня ты не задел. Как ты смогла так быстро уйти с дороги? Ты стояла у пикапа, а через секунду исчезла». «Ну, мне помог Эдвард». «Кто?» Тайлер не верил своим ушам. «Эдвард Каллен. Он стоял рядом. Я никогда не умела лгать, и на этот раз все прозвучало не слишком убедительно». «Каллен? Его я не заметил». «Вау, ну и скорость! Как он?» «По-моему, в порядке, хотя тоже в больнице». «Я ведь не сумасшедшая, галлюцинациями не страдаю. Как же все произошло?» «Похоже, ответа не найти». «Мне сделали рентген головного мозга. Говорила же я медсестрам, что со мной все в порядке. Так оно и оказалось. Никакого сотрясения. Однако без осмотра доктора уйти мне не разрешали. Итак, я застряла в процедурной. Если бы еще Тайлер перестал извиняться. Я ему 100 раз повторила, что со мной все в порядке, а он продолжал изводить и себя, и меня. Наконец я перестала его слушать и закрыла глаза. Покаяния Тайлера доносились словно издалека. «Она спит?» — произнес низкий бархатный голос. И я тут же открыла глаза. У моей койки, самодовольно улыбаясь, стоял Эдвард. Хотелось показать, как сильно я злюсь. Но ничего не вышло. Сердиться на Каллена было невозможно. «Послушай, Эдвард, мне очень жаль», — начал Тайлер. Каллен жестом попросил его замолчать. «А где же кровь?» С притворным сожалением спросил он и рассмеялся, обнажив белоснежные зубы. Эдвард присел на койку Тайлера, однако повернулся ко мне. «Каков диагноз?» — спросил он. «Со мной все в порядке, но уйти не разрешают», — пожаловалась я. «Слушай, а почему у тебя не берут анализы?» «Все дело в связях и личном обаянии», — засмеялся Каллен. Тут в процедурную вошел доктор. И у меня просто отвисла челюсть. Он был молод, светловолос и красивее любого манекенщика из всех, кого я видела. И это, несмотря на мертвенную бледность и темные круги под глазами. «Итак, мисс Свон, как вы себя чувствуете?» — спросил доктор Каллен. Боже, его голос даже красивее, чем у Эдварда. «Все в порядке?» Кажется, в тысячный раз ответила я. Он включил световой щит у изголовья моей койки. «Рентген показывает, что все в норме», — одобрительно проговорил доктор. «А голова не болит?» «Эдвард сказал, что вы сильно ударились». «Все все в порядке», — вздохнула я, бросив свирепый взгляд на Каллина-младшего.